Глава 10. Рамира. Как проходит переход между мирами? Буднично. Положил некромант камешек на землю, рукой над ним провел, и квадрат развернулся. Не светящийся, не искрящий, словно неисправная проводка, а ровный такой, почему-то розовый. Фелиция вошла в него первой, прошла и исчезла. Потом еще из-за квадрата рука высунулась, помахала, мол, проходим, не задерживаем движение. Мария Петровна, недолго думая, шагнула второй. Евгений подхватил Марту на руки. «Идем?» Соня потянула за ручку небольшой чемоданчик на колесах и шагнула в другой мир. 10 отличий найти не удалось. Такая лужайка могла быть в любом мире. И небо голубое. И солнышко желтое, и деревья похожи. Особняк разве что. Но на родной планете ту же самая разная архитектура встречается. Соня просто не знала. А особняк Евгения был похож на усадьбу Елисеевых в Ленинградской области. Только на усадьбу после пожара смотреть было страшно. А у Евгения особняк был ухоженный, красивый. Слуги так и бегали зайчиками. Белый камень, цветная черепица, окна, отмытые до полной прозрачности, и мужчина, который спешил к Евгению. «Лид!» «Петр!» — улыбнулся ему Евгений. «Рад себя видеть. Все в порядке?» «Усадьба в полном порядке, Лид». «Отлично. Полагаю, Литу Фелицию и Тила Андреаса ты знаешь?» «Да, Лид. Это Лидта Мария. Очень не советую ее злить. Проклянет, не обрадуешься. Гостевые покои. Для дорогих и любимых гостей». Мария Петровна расправила плечи и выглядела откровенно помолодевшей. «С ума сойти! Сколько силы! Не надышаться!» «Да, Лид. Это Лидта София, моя невеста, и наша дочь Марта». Вот теперь у дворецкого действительно отвисла челюсть. Но... Покои для хозяйки дома, для наследницы. Официального объявления пока не было, но я его в скорости дам. Соня едва удержалась, чтобы не пнуть Евгения по ноге. Ничего себе заявочки. Она ему еще не сказала «Да, милорд». Она ему вообще пока ничего не ответила. А тут уже «Жена?» Слов у нее нет, только рычание. Вокруг уже шустрели слуги. Тащили чемодан куда-то в сторону дома. Евгений подмигнул Соне. В своем мире он стал совершенно другим, более свободным. Все верно. Там он гость, тут хозяин. Да и насыщенность магии играла роль, и близость родового алтаря. «Пойдем, любовь моя». Соня махнула рукой, да и пошла. Раньше надо было не подбирать на улицах подозрительных енотов. Марта попискивала отчасти, волчком крутясь на руках у Евгения. Фелиция и некромант задерживаться не стали. Евгений лично проводил Соню в дом и даже дверь покоев перед ней открыл. «Соня, милая, прости, но я тебя оставлю ненадолго. Я скоро вернусь, обещаю. Просто надо разобраться с делами». Это Соня могла понять. Действительно, погуляй невесть где полгода. Даже больше, наверное. Евгений наклонился, поцеловал ее в щеку, усадил Марту в роскошное кресло и умчался. А Соня отправилась осматривать покои для жены хозяина дома. Покои и правда были роскошные. 6 комнат. Прихожая, гостиная, спальня, в которой имелась дверь. Из нее был выход в другую спальню. Явно хозяина дома. Ванная, которую так и хотелось назвать банным комплексом. Там одна ванна напоминала небольшой бассейн. Гардеробная, в которой жалобно потерялся Сонин чемоданчик. Кабинет, комната для рукоделия. Еще одна маленькая гостиная. И все это отделано в розоватых, золотистых и персиковых тонах. Нет-нет, ни позолоты, ни лишней олиповатости. Все очень аккуратно, со вкусом и дорого. Соня даже поюжилась. Наверное, сложно здесь жить. Хотя и Эрмитажем это место тоже не назовешь. Это не музей. Видно, что все подобрано для удобства, что здесь жили и можно жить дальше. Марта с мамой не ходила. Она открыла дверь в детскую, и оттуда был слышен радостный визг. Игрушки. Маленькую избалованную принцессу семейства Кучеровых из нее вырастить не успели, по счастью. Игрушки у нее были, но в ограниченном количестве. Не могла Соня покупать ей все, на что глаз упадет. А тут столько счастья, и все сразу, и ей. Сейчас она качалась на качелях в обнимку с роскошной куклой. Дома бы Соня такую точно не купила. Она выглядит совсем как живая. Небось, бешеных денег стоит. И это просто игрушка. В детской. Громадная разница в положении. Соня только вздохнула. Сказка про Золушку, конечно, прекрасна. Но кто-то вообще задумывался, что было потом. Есть вещи, которые впитываются с молоком матери, с пеленок, знания, которые даже не передаются, потому что это и так всем известно. Тысяча разных мелочей, о которых не узнаешь, выгребая золу из камина. Никогда. Если бы не было брака с Сеней, Соня могла бы себя утешать приятными сказками. Но он был и обернулся кошмаром. И это Сеня. А тут какой уровень? И другой мир. Соня невольно хлюпнула носом. «Это ты? И что он в тебе нашел?» Голос был настолько неприятным, что хотела шваброй в том направлении зарядить. Соня повернулась. Да, перед ней стояла глубоко беременная женщина. Может, месяц восьмой или даже больше. Не поймешь. Внешность никакая. Вот самая обычная серая мышь. В меру костлявая, в меру незаметная. Такую можно в любой толпе оставить. Она выделяться не будет. Волосы русые, глаза серые, не слишком большие. Черты лица мелкие, смазанные. Да и вся она какая-то серая. «Это я». Марина скривилась. «Кошмар какой-то! Эжена потянула на коров?» И кто бы выдержал на Сонином месте? «После коровниц?» «Запросто. Вы, любезнейшая, в каком хлеву воспитывались, что даже здороваться не умеете?» Марина покраснела пятнами. Красивее ее это не сделало. «Ты вцепилась, да? Моя смерть и на тебя ляжет. Поняла, гадина?» «Я тебя заставляла зелье плодородия пить», — язвительно парировала Соня. «Не переживай. И родишь, и мужа тебе еще найдем. К примеру, слепоглухонемого капитана дальнего плавания, чтобы не задохнулся от избытка очарования. Иди отсюда по-добру, по-здорову, а то сейчас сама тебя выкину». Церемониться Соня не собиралась. Да, Марина беременна, но это не повод спускать откровенно хамское поведение. А если еще Марта сейчас выйдет? Почему-то я так и думал. Голос Евгения не предвещал ничего хорошего. Марина развернулась и попробовала упасть к нему на грудь. Евгений ловко выставил руку, придерживая женщину на почтительном отдалении от себя. «Эжен!» «Вон, отсюда!» Сказано было так, что Соня едва вслед за Мариной не вышла. Марина задохнулась, вылетела вон и напоследок еще дверью об косяк треснула. «Еня!» Марта сомнений не испытывала, взлетая Евгению на руки. «Ты – мой любимый рыб». «Папа, мне здесь нравится». «Вот и отлично. Я не просто так пришел. Соня, познакомься, пожалуйста». Евгений открыл дверь, которую захлопнула Марина. «Это Тилла Анна и Тилла Лина. Тилла Лина еще мной занималась и с радостью повозится с моей дочкой». Тилла Лина, серьезная женщина лет 60, наклонила голову. «Тилла Анна поможет тебе немного освоиться. Ей приказано отвечать на все вопросы, которые у тебя возникнут. Я буду у себя в кабинете. Тилла заодно покажет тебе дом. Ты не возражаешь?» Соня покачала головой. «Нет, все в порядке. Иди работай». Евгений быстро наклонился и поцеловал ее в щеку. «Ты чудо! Марта, а ты уже видела кукольный театр?» «Нет». «Пойдем, я тебе покажу». Кукольный театр оказался обычным театром марионеток, только заводных или магических. Можно было повернуть ключ, выбрать пьесу, и куклы начинали двигаться. Тихий голос озвучивал сказку. Марта уселась перед театром и выпала из жизни. Тилла Лина покачала головой и потихоньку поинтересовалась у Сони, что предпочитает кушать малышка. Соня подумала пару минут, сообщила, что вареную рыбу Марта не любит, а так ест все. И Тилла пообещала накормить ребенка. А Соня начала с самого главного. «Анна, проводите меня, пожалуйста, в библиотеку. Мне хочется почитать что-то по мироустройству». Евгений действительно занимался делами. Правда, не отчетами, о которых сказал Соня. Вместо этого он отправился к алтарю. Как выглядит родовой алтарь? Очень просто. Камень полупрозрачный. В роду Ут он небесно-голубой, полупрозрачный, с разводами и переливами. Любоваться им можно вечно. Евгений, недолго думая, коснулся алтаря рукой. Острая кромка не подвела, и на алтарь потекла кровь. Не слишком много, но алтарь засиял и принялся переливаться вдвое ярче. Евгений погладил его рукой. Я скучал. И ощутил в ответ. Кто-то считает, что алтари неразумны. Это ведь просто застывшая магия. Но Евгений думал иначе. У него было ощущение присутствия рядом чего-то большого и уютного, вроде здоровущей дружелюбной собаки. И вот она трется о твои ноги, и вам обоим хорошо рядом. «Я хочу жениться», — тихонько сказал Евгений. «Я надеюсь, Соня тебе понравится. Я приведу ее завтра. Можно было бы заключить светский брак, но я ее действительно люблю, и ее малышку в рот приму обязательно. Они обе чудесные». Тихий стон оборвал его откровение. Евгений обернулся и сдвинул брови. Воистину, у Марины Линдли сегодня был неудачный день. Так бы она подождала до завтра. Но раз явилась, Евгений поманил ее пальцем. «Иди-ка сюда, дорогуша». Марина сверкнула глазами, но подошла. Даже на отдалении от алтаря она себя чувствовала лучше. А уж вблизи... Сил у нее хватило даже на обвинение. «На мне ты жениться не хочешь, а чужого ребенка готов ввести в рот». Евгений молча приложил ее ладонь к алтарю. Марина вскрикнула, оцарапавшись. Евгений разрешил ей убрать руку. «Смотри». Кровь Марины бессильно стекала по алтарю. И в том месте, где находился сток, алтарь даже потемнел, словно ему было неприятно. «И что, думаешь, она окажется лучше меня?» «Уверен. И давай проясним все вопросы. Я обещал, и обещание сдержу. Я подпитываю тебя до родов. Я помогаю во время родов. Я готов содержать тебя и ребенка, когда он родится. Но жениться на тебе я никогда не обещал, да и не хочу». «Ее ты любишь», — горько произнесла Марина. «А меня? Чем я хуже?» Евгений пожал плечами. «Любит. Как-то постепенно. Он и не задумывался об этом, а полюбил. Оказывается, оно и так бывает. Без каких-то бешеных страстей. Без взглянул и умер. Без бабочек в животе. Да и магия с ними, с насекомыми. Сначала Соня ему казалась скучной и неинтересной, некрасивой и старой. А потом, шаг за шагом, день за днем, Евгений видел, как она заботится и о нем, и о дочке. Наблюдал, как Соня борется с обстоятельствами. Как старается держаться, даже если очень тяжело. И начал восхищаться. А внешность – это такие мелочи, право же. Когда тебе на дороге встречается настоящая женщина, готовая не просто стоять за твоим плечом, но и прикрывать себе спину, поддерживать в любой ситуации и разделять и радости, и беды. Уже не смотришь на цвет волос и глаз и бежишь благодарить магию. Соня была именно такой. Не оценил ее первый муж. Самый дурак. А Евгений свое счастье не упустит. Марина же... Ты меня не любишь, Марина. Ты просто хочешь сытую и бестревожную жизнь. Почему я должен тебя любить? Потому что ты выпила зелье плодородия, чтобы поймать меня ребенком. Марина зло зашипела. Я тебя любила. Не меня. Ты не знаешь, какой я. Ты увидела, что у меня есть деньги. Есть положение в обществе. Что я могу тебе дать все запрошенное. И ты мигом бросила Маркуса. Даже не бросила. Крутила с нами обоими. Тебе самой не гадко? Дело только в твоей обиде. Но и Жен, пойми. Я ведь ношу твоего ребенка. Твоего, не чужого. Если ты позволишь... Не позволю. Наши отношения будут регламентированы. Я приказал подготовить контракт на материнство и воспитание малыша. И буду тебе платить соответственно. Подумай, в каком городе ты хочешь жить. Присмотри небольшой дом. Я тебе его куплю. До 5 лет я буду просто навещать ребенка. Потом, как прописано в стандартном договоре, он будет проводить у меня 2 дня в неделю. В положенный срок я введу его в рот. И все? Абсолютно. Твой родной ребенок, а чужой тебе дороже. Почему так? Евгений на миг растерялся. А вот Мария Петровна, которая отлично чуяла токи силы и решила прогуляться к их источнику, нет. Пора бы уже знать, дамочка. Родня — это не по крови. Это те, кто за тебя и горой, и стеной. И ты за них свою кровь до последней капли отдать готов. Вот Евгению повезло, он такое нашел. А ты на чужое не зарься. Ты лучше свое ищи. Я-то знаю, что у каждого на земле есть шанс на счастье. Марина развернулась. Она бы закатила истерику, принялась кричать. Да много чего можно было сделать. Остановила аура вокруг пожилой женщины, такая же, как у бабушки, даже ярче, сильнее. Ведьма. Вы... Ты иди, милая. Иди отсюда. Не скандаль попусту. Нечего тебе тут ловить. Евгений посмотрел вслед Марине. Равнодушие. Вот и все. Нет ни чувств, ни эмоций. Раньше убил бы. Но слишком он Марине и ее интригам благодарен за Соню, за Марту. Так что пусть живет. Только подальше от него. Это ведьмина внучка? Да. Когда ты меня на место отвезешь? К дому ее бабки. Фелиция мне сказала, куда ехать. Хоть сейчас. Сможешь поехать? Соне скажу и поедем, согласился Евгений. Если есть возможность развязаться хоть с одним долгом, надо действовать и прямо сейчас. Соня не возражала. Она уже закопалась в библиотеку по уши. Читать ей нравилось, только времени никогда не было. А тут книги по мироустройству. Да другой мир, да и времени вагон. Читай не хочу. Она хотела и читала. А Евгения поцеловали в щеку и пожелали удачи, чтобы ехал уже и не отвлекал от книг. Портал перенес Евгения и Марию Петровну аккурат к домику ведьмы. Сам он заходить не хотел, вот не тянуло как-то. Чувствовалось здесь ведьмино влияние. Ее это место, и потоки здесь слабые, тоненькие. Мария Петровна таких сомнений не испытывала. Подошла к домику, решительно положила руку на дверной косяк. Ахнула, едва удержалась на ногах. «Я...» Евгений бросился помогать. Но ведьма выставила вторую руку вперед. Не трогать. Мужчина и спорить не стал. Пусть ведьмы сами разбираются. Мария Петровна достала из-под воротника платья что-то круглое, приложила к стене, зашептала. Евгений даже и прислушиваться не стал. Отвернулся и отошел подальше. Уселся на траву. Посмотрел в небо. Там вальяжно плыли пушистые белые облака. Мужчина откинулся на спину в траву и стал следить за ними, пока не услышал голос над головой. «Можешь поворачиваться. Все я сделала». «Что именно?» Поворачиваться Евгений не спешил. «Наследство приняла. Но и на себя его перенастроила, насколько смогла». «Так, и что дальше?» «Дальше?» Мария Петровна поняла, что двигаться мужчине попросту не хочется. Обошла его и встала перед лицом Евгения. «Дальше я останусь тут. Ты же хочешь, чтобы Соня и Марта прижились в этом мире? Вот и я тоже попробую. И им легче будет, когда кто-то свой рядом. И слух пустим, что мы родня, считая из одного мира, от Адама и Евы». Библию Евгений читал. Коран, кстати, тоже. Знакомился с религией мира, в которой его занесло, так что шутку оценил. А вот предложение своеобразное, но что он теряет? «Мария Петровна, давайте договоримся так. На первых порах я помогу деньгами и людьми, но и освоиться тоже. Если захотите вернуться, координаты у меня есть. Портал открою, когда скажете». Мария Петровна качнула головой. «Не захочу. У вас тут насыщенность сил такая. Я сразу лет 20 с плеч скинула. Еще поживу, может, и помолодею. А там? Там я бабка уже. Если лет 10 протяну, хорошо будет. А пожить хочется подольше и другой мир посмотреть. Любопытно, понимаешь? Такое приключение под конец жизни». Евгений понимал, потому и спорить не собирался. «Хорошо. Мои слова остаются в силе. А я свидетельствую, что ты сдержал обещание и более мне ничего не должен». Евгений кивнул. Чувство было, словно на хвосте енота разжались цепкие ручки Марты. Приятное ощущение. Есть на нем еще обеты. Но с ними он тоже разберется, только не сегодня. «Благодарю. Вы сегодня тут останетесь, Литта Мария?» «Да. Тогда завтра я пришлю людей. Пусть помогут с уборкой, да и с деньгами, и закупки». «Хорошо». Евгений ушел в портал, а Мария Петровна огляделась. Кое-что она не сказала мальчишке. «Да-да, мальчишке. С ее-то возрастом. Для нее все, кто моложе полувека, дети». Не сказала, что сил уже не хватало. Что на земле она не прожила бы эти 10 лет. Может, год или два. А жить хотелось. Что достойной преемницы ей пока не было. А силу передавать абы кому тоже неправильно. Сила она как крупная гадюка. Сумеешь обуздать, получишь полезный и ценный яд. «Нет, тоже получишь яд, но внутривенно. Внучка у нее хорошая, но силы у нее капли. Врачом хорошим может стать. Болячки видеть насквозь будет. А вот ведьмой – нет. Тут другая основа нужна. А правнучку Мария и не дождется. Плохо ей умирать будет. Нет, такого не хотелось. А тут она еще поживет. Может, и домой иногда наведываться будет. Родных она предупредила. Доверенность написала. Пенсию за нее получат. Квартиру сдадут. Все, будем обживаться. Ее и дом-то, считай, легко принял. Не своя она по крови. Но прах предыдущей ведьмы у нее есть. Он ключом послужил к защите. Сил хватает. И некромант помог. Так что обживется она тут, устроится, правнучку дождется, обучит ее, силу честь по чести передаст. И этот домик с ней будет правнучку дожидаться, только не ее, а предыдущей ведьмы, чтобы по наследству из рук в руки перейти. Она тут не хозяйка, а местоблюстительница получается. На то мы сговорились. Все у нее будет хорошо. Спокойно вернуться домой и заняться своими делами? Не про Евгения это сказано. Нет, не про него. И не домой, а во дворец. И не своими делами, а отчетом перед королем. приняли Евгения незамедлительно. Его Величество пока еще не знал о возвращении Е.Н. Отто. Фелиция первым делом понеслась к бабушке, а Евгений сначала отвез ведьму, а потом и в столицу отправился, и сейчас низко кланялся королю. «Ваше Величество, Евгений, рад тебя видеть живым и невредимым. Я смотрю, у Литты Веран все получилось». «Да, Ваше Величество». «Располагайся. Надеюсь, у тебя найдется время побаловать меня рассказом о своих приключениях». «Конечно». Евгений с удовольствием опустился в кресло. Его Величество приказал принести чай. «Ну и так, чего-нибудь выпить». И принялся слушать. И про енота, и про его приключения, и про другой мир. Понятно, что тема эта была не одного дня. Но Евгений пообещал все рассказать подробно. И маяк они оставили. И вернуться обратно могут в любое время. Сил, конечно, понадобится много. Но в том мире есть что позаимствовать. Кулинария, к примеру. Нет? Тогда стали, сплавы, строительство. Жаль, с оружием так не получится. В условиях сильной насыщенности магией оружие того мира начнет сбоить. Да и вообще любая электроника тоже. Но кое-что для себя взять можно. Ту же химию, генетику, медицину. Евгений много чего почитал за это время. Даже план для себя составил. Его Величество слушал, думал. Конечно, никто тут не собирается бодренько открывать двери в другой мир и устанавливать контакт. Никому такое и даром не надо. Вешать себе на шею чужие проблемы – вот еще не хватало. Лучше они аккуратно возьмут то, что им будет интересно. А может, и людей каких-то к себе вытащат. И ты понимаешь, что этим должны заниматься специально обученные люди? «Корона», — согласился Евгений. «Но надеюсь, что и моему роду кое-что перепадет. Самим Оттом этот кусок не сожрать. Но надкусить король позволит и из зубов не вырвет. Мужчины это прекрасно понимали. А детали? Будет у них еще время для деталей. Обещаю. Мы это обговорим. Сейчас я могу тебе чем-то помочь. С родом я справлюсь, Ваше Величество. И с делами. Благодарю вас за помощь. За опеку казны. Это было очень кстати. Понимаю. Вот разве что... Нельзя ли принять в мой род одного человека? На правах Литта. Тот самый некромант? Про Тилла Рамоса Евгений тоже рассказал. Хотя и не назвал имени. Но его Величество и не настаивал. Да, Ваше Величество. Разрешаю. Принимай. Ау... Преследовать за нарушение закона я его не буду. Не пойман? Вот и пусть идет себе. Евгений подумал, что эта новость Андреаса порадует. А зря. Его Величество альтруизмом отродясь не отличался. Монархи вообще такими извращениями не страдают. Так что отрабатывать бедняге придется по полной программе. Встречаются такие гении в природе. И пользы от них может быть очень много. Но и приглядывать за ними надо неустанно. Вот и будут. Втроем. И сам Евгений, и Анна, на которой Тилрамос женится, и его Величество в стороне не останется. Некромантия без надзора вредна, но искоренить ее не получится. Так что ставим на службу обществу и радуемся. Не можешь предотвратить? Возглавь. Это Евгений сделает. Вечером в столовой поместья Отт собралась хорошая компания. Мария Петровна, правда, не приехала. Зато за столом сидели Евгений, Соня и Марта, Фелиция и Леонид, Андреас и Анна. Литтаяна приехать пока не могла. Она все еще была слаба. Марина тоже не почтила компанию своим присутствием. Ее опять мутило. А может, и не хотела никого видеть. Какая разница? И без нее присутствующим было неплохо. И разговор шел мирный и уютный, спокойный и душевный. Первым слово взял Евгений как хозяин дома. «Андреас, если ты не против, ритуал состоится сегодня ночью». «Его Величество разрешил?» – Фелиция была рада за некроманта, но все-таки. Я сегодня был у короля. Он разрешил, так что спрашиваю сейчас, пока есть время. Какие за тобой есть долги, чтобы они не перешли на семью от? Андреас скромно потупил глазки. Так-то никаких. Ты правильно догадался. Я не просто так решил перейти под твое покровительство. Мной заинтересовались и даже намекнули, что независимость – непозволительная роскошь для некроманта. Ага. Замазать меня ни в чем не успели. Я подсуетился первый и ввязался в твои поиски. Магией клянусь. Отлично. Тогда сегодня принимаем тебя в рот тот, и пусть хоть лишаями с досады покроются. Андреас кивнул. Вряд ли кто-то решится связываться с аристократами, да еще и несколько семейств сразу. От, Веран, Рейнард. Вот, кстати. И я смогу наконец-то сделать предложение любимой женщине. Анна чуточку покраснела. Фелиция довольно улыбнулась. Я буду за вас очень рада. Вы просто нашли друг друга. Постарайтесь не терять. И Анна, и некромант с этим были полностью согласны. «Литта Фелиция, я буду вашим должником», — серьезно сказал Андреас. «Если бы не вы, было бы намного сложнее, и Анну бы я не встретил». Фелиция кивнула. «Одна семья. Сочтемся». Евгений посмотрел на Соню. «Не хочешь поприсутствовать на ритуале? Посмотришь, как он проходит». «А Марта?» «С ней побудут слуги. И ты в любой момент к ней вернешься. Я просто надеюсь, что ты согласишься на ритуал. Мне хочется, чтобы вы с дочкой стали моей настоящей семьей. «Я подумаю. Не дави на меня», — поглядела ему прямо в глаза Соня. Евгений кивнул. «Пусть думает. Но рядом. А уж он позаботится о правильном движении мыслей». «Кстати», — спохватился Андреас. «Соня, вам лучше бы и правда на Рамире остаться». «Почему?» «А у вашей дочки есть талант к некромантии. И не маленький, судя по ее реакции на мою магию. У вас она никогда не реализуется, а еще дар мага может в этом случае вредить человеку». «Это как?» «Дар есть, а силы нет. Вот и получается неприкаянность. Тут и алкоголизм, и наркотики, и увлечения разные». «А вы откуда это знаете?» Андреас доброжелательно улыбнулся. Сейчас ему надо было доказывать свою полезность, и лучше это делать вот так, ненавязчиво, не выслуживаясь. Он ведь чистую правду сказал. «В этом мире тоже всякое случается. Когда сила есть, а дар утрачивается, скажем, в результате несчастного случая. Да и с другими мирами мы соседствуем, и заглядывать в них можем. Вот опыт и набирается. Вы мне можете не верить, но дар у вашего ребенка есть, и здесь она может стать сильной некроманткой». «А это не опасно? Зомби всякие, упыри?» «Любая профессия опасна. Главное – быть в ней хорошим специалистом. Разве нет?» Соня пожала плечами. «Профессия маникюрши? А ведь тоже опасность есть. К примеру, заразиться ВИЧ-инфекцией или гепатитом от кого-то из клиентов. Разное ведь бывает». «Наверное. Я пока слишком мало знаю и об этом мире, и о некромантии, поэтому не могу вам ничего сказать». «А я вас и не агитирую. Вы мать, вам лучше знать своего ребенка. Просто здесь у нее есть такая возможность, а в вашем мире ее не будет. Вот и все». Соня кивнула. Евгений подумал, что он удачно женится. «Поймите правильно, Соню он и так любит, и женится все равно. Но если у Марты есть магический дар, это же отлично. Можно всем показать малышку и заявить, что он собирается обновить кровь браком с сильной женщиной. Слабая женщина некромантку не выносит и не родит. И именно талантом Марты могут объясняться несчастья при ее рождении. Некроманты при рождении выплескивают в мир некроэнергию, И очень часто мать погибает вместе с малышом. Или просто погибает спустя какое-то время. Но об этом он лучше помолчит. Ни к чему сейчас это Соне говорить. А если Евгений решит удочерить Марту, ее способности не пропадут? Нет. А должны? Евгений сказал, что при усыновлении меняется даже кровь, ДНК-код. То есть Марта будет его дочерью, а магия... Это свойство у нее не от мужа, а от вас, отмахнулся Андреас. У вас в роду. Было. У меня? Не знаю, по какой линии, но вижу, что это ваше свойство. Сами вы не маг и никогда не будете, но кто-то у вас в роду был. У вас нет родословной? Соня едва не рассмеялась. Родословная, ага. Две мировые войны, революция, репрессии, потом еще перестройка, чтоб ее. Тут с утра не знаешь, в какой стране проснешься. А вы про родословную. Даже отдаленно не представляю. У нас последние 100 лет в стране такое творится, что люди чудом выживали. Какие уж там записи. Понятно. Жаль. Мне тоже. Было бы любопытно. Если тебе интересно, то мы попробуем проследить, когда вернемся на Землю, кивнул Евгений. Я не знаю, захочешь ты остаться здесь или решишь вернуться. Но, Соня, я сделаю все, чтобы тебе было хорошо и спокойно. Соня улыбнулась. И опять без уточнений, правда? Какие дипломатичные еноты пошли. Ладно, она тоже помолчит и подумает. Жизнь научила не ляпать языком попусту. Вот на ритуал сначала посмотрим. Маркус Отт в настоящий момент даже на себя в зеркало смотреть не мог от ужаса. Его аж потряхивало. «Все будет хорошо? Ему удастся вывернуться?» «Ошибаетесь», — вернулся Евгений Отт. И потому все будет или плохо, или очень плохо. Даже, наверное, второе. Евгений не простит. Официально вины на Маркусе нет. Но Евгению и не бумаги нужны. Он его и так в порошок размешает. Уничтожит. За что? За все и немножечко сверху. И не захочет, но врага у себя за спиной не оставит. Маркус сам ничего не делал. Но если его начать допрашивать... Беатриче. Не делал, но виноват. Ведьма. И делал, и виноват. Марина. Ну тут целый клубок статей. И король не заступится. Дела рода решаются внутри рода. Если уж вовсе вопиющая несправедливость, он может попробовать вмешаться. Только вот к Маркусу это не относится. Какая уж тут несправедливость. Маркус знал, на что рассчитывал, шел на подлости осознанно и проиграл. И что теперь? Или бежать, или сдаваться, или... Еще один вариант у Маркуса был. Рискованный и при неудаче, приводящий к его смерти. Но тут уж все равно, лучше он рискнет. Только надо все очень тщательно обдумать. Ритуал принятия в рот оказался совершенно незрелищным. Сначала все причастные, то есть Евгений, Андреас, Соня и Анна, спустились вниз, в подвалы к родовому алтарю. Так бы девушек допускать не стоило, но на Соне Евгений собирался жениться в ближайшее время, а Анна тоже будет роднёй. Алтарь поймет. Алтарь, кстати, тоже был не слишком зрелищным. Камень и камень. Ни тебе разноцветных переливов, ни каких-то невероятных украшений. Обычная глыба, оформленная под стол. Большой такой стол, двуспальный. Но если бы Соня не чувствовала от него что-то такое, как струна над ухом звенела, протяжная, басовитая. Евгений внимательно посмотрел на Соню и погладил ее по плечу. «Не бойся, ты просто его чувствуешь. А он себя, и ты алтарю нравишься. Соня кивнула. Почему-то ехидничать не хотелось, а хотелось подойти к камню, погладить его. Просто погладить, а то и посидеть рядом. Ей ведь можно? «Обязательно». Евгений правильно перевел для себя Сонины взгляды на камень и небольшой диванчик неподалеку. «Я тебя проведу, а потом приходи сама. Если тянет, то все в порядке. Алтарь не будет против». Соня кивнула. «Хорошо». Евгений усадил ее на диванчик и отошел к шкафу, стоящему в углу. Совершенно буднично вытащил оттуда клинок, чашу, бутыль с вином, свечи в подсвечниках, поставил их в специальные выемки по углам стола и поджег фитили. «Готов?» «Да». Евгений молча вылил вино из бутылки в чашу и протянул некроманту клинок. Андреас принял у него кинжал и надрезал себе руку. Не сильно, но в чашу с вином закапала кровь. «Кровью рода, кровью земли, силой стихий. Я, Андреас Рамос, вступаю в твой род, Евгений От. Вручаю тебе свою жизнь и кровь. Обязуюсь всегда стоять за твоей спиной. Да будет твой род моим родом, твой дом моим домом, твоя кровь моей кровью». Евгений принял у некроманта клинок, и на его руке тоже появился разрез. «Кровью рода, кровью земли, силой стихий, я, глава рода от Евгений, принимаю тебя, Андреас, в свой род. Клянусь защищать тебя, отвечать за твои поступки, беречь твою семью. Да будешь ты отныне лид Андреасот, и будет слово мое крепко». Ярко-ярко полыхнули свечи. Засиял белым светом алтарь, разгоняя по углам тяжелые синие тени. Соня почувствовала, как ее накрывает волна магии. Теплая, уютная. Ей было хорошо здесь. И все, что тут происходило, было правильно. Евгений поднял с алтаря чашу и отпил из нее несколько глотков. Протянул Андреасу. Тот повторил действия родича и вылил остатки крови на алтарь. Комната осветилась алым всполохом. «Принято», — произнесли мужчины. «Услышано и засвидетельствовано перед стихией», — отозвалась Анна и толкнула Соню в бок. «Мол, чего сидишь? Повтори». «Услышано и засвидетельствовано перед стихией», — согласилась Соня. Андреас улыбнулся. «Вот и отлично. Анна, ты за меня замуж выйдешь?» Соня невольно разулыбалась. «Все-таки такой мальчишка этот некромант. Сила громадная, сразу видно. Способности, характер, но...» А вот Сеня ей предложение совсем иначе делал. Там и цветы были, и кольцо. И что-то подсказывало Соне, что некромант окажется куда как счастливее в семейной жизни, чем она. Евгений потянул Соню за руку, и они потихоньку вышли из алтарного зала. Анна и Андреас остались внутри, вдвоем. «Так можно?» Соня не хотела говорить громко. «Вполне. Если Андреас не дурак, он сейчас и брак заключит, или хотя бы предварительный алтарный сговор. Ему выгоднее быть в моем роду, а не у Рейнардов. Я-то ему обязан. И об этом не забуду». Соня кивнула. «Понимаю». «А ты за меня замуж выйдешь?» «Алтарный зал занят», — ухмыльнулась в ответ Соня. «Я подожду ради такого случая». «Я еще немного подумаю». «Ладно», — опустила глаза Соня. «Женя, ты замечательный, и Марта тебя любит. И мне ты очень нравишься, но... я один раз уже обожглась. Я боюсь». Евгений погладил ее по голове, словно маленькую. «Я понимаю. И давить не буду. Я просто буду рядом, если ты разрешишь. Будешь мороженое?» Соня кивнула. Мороженого захотелось. Как-то Евгений ее мысли угадал. Хотя чего удивительного. Сколько они вместе прожили. Насмотрелся. А Евгений, улыбаясь, потянул ее за руку в сторону кухни. «Да, вот так. И ценный некромант есть в роду, и с Рейнардами породнились. И, кстати, что самое важное, Соня понравилась алтарю». Евгений это отлично почувствовал. Если Марину родовой алтарь не принял, и вообще относился к ней брезгливо. Чего удивляться? Ведьминская кровь, другая сила. То Соне он радовался, так что проблем не будет. Все согласны. Осталось уговорить невесту. На Литту Яну Соня смотрела с некоторой опаской. Все-таки другой мир, другие люди. И вообще она ни разу не аристократка. Только вот свекровку ее вспомнить. Бррр. Но Литта Яна была совершенно другой. Сидит себе в шезлонге на веранде симпатичная старушка. Седая, волосы стянуты в удобный... хвост? Да-да, самый обычный конский хвост. И одежда у нее достаточно простая. Свободное платье фасона трапеция. И выглядит очень аккуратно. И сидеть в нем удобно. И что угодно делать. И цвет не маркий, светло-серый. «Евгений!» Улыбка у нее была замечательная, но... Соня ждала. Целых 2 секунды, в течение которых Литта Яна перевела на нее взгляд и улыбнулась еще шире. «Мальчик, ну показывай свое сокровище! Я так за вас рада!» И сказано это было совершенно искренне, от всей души. Литта Яна действительно была рада за Евгения и уже заранее принимала Соню. Наверняка ей и Фелиция что-то рассказала, но отношение все равно бывает разным. А Литта Яна четко показывала, Соне здесь рады, и Марте тоже. Соня и сама не поняла, как так получилось, что она сидит в соседнем шезлонге, смотрит на Евгения, который качает довольную Марту на качелях, и рассказывает Литте Яне о себе, и не чувствует себя ниже потомственной Литты, вот совсем. Наоборот, с Литтой Яной ей легко и просто. Так даже с бабушкой Верой не было никогда. Бабушка ее любила, но и воспитывала, и ругала. А Литта Яна, она это все тоже может, наверняка. Но с самого начала женщина дает понять. Она рада Соне, она готова ее поддержать, помочь, подсказать и давить не будет ни в чем. И Соня оттаяла. Литта Яна действительно успела поговорить с Фелицией, а при встрече ее мнение подтвердилось. И теперь она делилась с Соней нужными сведениями из жизни Евгения, из истории Рамиры. Почему бы и не помочь девочке освоиться? Если она сама захочет, конечно. «Евгений? Он умничка. Он замечательный друг. Он моей Феле очень помог. Он не рассказывал?» «Рассказывал, что Фелиция влюбилась в Леонида, а родные их парой не видели». «Да. И он им на первых порах помог. Не содержал, конечно. Но Леонида перевели в столицу, а там зарплаты больше, им легче стало». «Так странно. Аристократы и работают». «А как иначе? Нам больше дано, чтобы мы больше отдавали. С нас больше и спрашивается. Законы магии такие». Соня задумчиво кивнула. «У нас аристократы не работали, не служили, если сами не хотели. Тогда они должны были выродиться. Так и произошло. Мне Фели рассказывала про ваш мир. Немного, конечно. Ты мне не расскажешь о своей стране. Я там уже не побываю. А интересно ведь». Соня кивнула и принялась рассказывать. А Литта Яна смотрела на нее и улыбалась. Она ловила не столько слова, сколько движение, мимику. Вот Соня поглядела на Евгения и улыбнулась. Вот о чем-то задумалась. Вот помахала рукой счастливой дочери. Может, она еще не понимает, но Евгений ей точно не безразличен. И девочка хорошая. Пожалуй, пока у Литты Яны есть время, она поможет Соне. Так, самую чуточку. Здесь сплетня, тут слух. И Соня будет не какой-то иномерянкой, а та самая. Представляете, как повезло Евгению. И Яна довольно улыбнулась. «Приятно, когда у близких тебе людей все хорошо складывается. Вот еще бы Маринка родила. Евгений смотрел на Юрия от. Вот кто бы сомневался, не успел он вернуться, и тут же началось паломничество. И все такие сразу верные и добрые, и все готовы его любить и уважать. Ладно же, дядя. Для простоты Евгений всех мужчин старше себя называл дядюшками, младших – кузенами. Поди там разберись, чья тетка вышла замуж за чьего брата, и сколько поколений между ними. Можно, конечно, но зачем? Знать родовое древо надо, а вот усложнять себе жизнь и вовсе даже ни к чему. А потому цепляем милую улыбку голодного крокодила и вежливо интересуемся. «Дядя Юрий, рад вас видеть. Что вас привело в мой дом?» Дядя и не подумал смущаться. «Подумаешь, проблем от него было выше ушей. Так это ж он добра хотел, правда-правда. Как же иначе? Ты глава рода, а у меня Кладия выходит замуж. Слышал?» «Да, что-то слышал. Кладии действительно то ли повезло, то ли нет. Нашелся первый за несколько лет мужчина, который не удрал от нее. Правда, из имущества у мужчины была только мама, а у мамы ее ценное мнение. Никакими другими достоинствами эта семейка не обладала, но чем-то они Юрею приглянулись. Вот и муж ее хочет войти в наш род. Такой милый мальчик, такой умный. Надо бы обряд провести на алтаре». Евгений воткнул в дядюшку злой взгляд. «Ладно, ладно, сильно он не злился. Понятно все. Но почему бы и не поиграть с такой аппетитной мышкой?» «Дядя, у меня для вас плохая новость». «Евгений?» «Вы же знаете о моем отсутствии. Вот, мои дела требуют моего присутствия в другом мире, в который я попал. Алтарь в это время закрывается. Я надеюсь, Кладия сможет подождать с полгодика». Дядю аж покривило. «Евгений, о чем ты? Ты глава рода». «Но полгода же вы без меня обходились. Не требовалось. Вот и прекрасно. Значит, дела рода в порядке». Намек был понят правильно. «Евгений, я... Мы хотели искать тебя, но не представляли, как это организовать». «Да неужели?» «Ну так познакомьтесь с человеком, который все это отлично организовал. Литрама Сот вас не затруднит?» Некроманта не затруднило. Он и так-то был достаточно силен. А после принятия в рот и получения доступа от Андреаса стало просто фонить магией. Специфической такой некромантией. Дядя аж шарахнулся. Едва со стула не упал. «Вот Литрама Сот, если что, будет меня заменять, пока я в командировках». «Но...» «Вас что-то смущает, дядя?» «Там, где я был, есть хорошая поговорка. По трудам и награда». «Вот, Лит Андреас потрудился, он и получит награду. А вы не трудились, не работали, так чего же вы хотите?» Дядя понял, что Евгений настроен достаточно жестко, и сдался. «Действительно, чего крутиться, если тебя насквозь видят?» «Чего ты хочешь?» «Действительно, чего же мне хотеть? Может, я рассчитывал, что мои родственники будут помогать мне, а не пытаться похоронить?» Нежно улыбнулся Евгений. «Светский лев? Так ведь лев – зверушка хищная, голодная и безжалостная, а еще относится к семейству кошачьих и любит мучить свою добычу. Вы считали их символами благородства? А зря. Благородных хищников не бывает, особенно когда они голодные». «Евгений, пойми». «Уже понимаю, но вас это не радует, правда, дядя?» «Хорошо. Твои требования». Евгений побарабанил пальцами по столу. Молчание затягивалось. Дядя Юрий потел и ёрзал. «Будешь должен. Услугу». «Я... Ты против?» «Нет», — сдался дядя, понимая, что ему еще очень сильно повезло. Если бы Евгений заговорил о небрежении перед родом или о нарушении родовых клятв, дяде пришлось бы туго. А ведь толковать можно и так, и этак. Сам виноват, идиот старый. Поверил Маркусу, вот и огреб на свою голову. Когда у Клавдии свадьба? Мы хотели через месяц. Евгений прикинул, подумал. Вот и отлично. Согласуем примерно за неделю. Дядя Юрий, который заодно был заслан разведчиком от всего рода, перевел дух. Евгений согласен на компенсацию, и не слишком большую. Ладно, это уже хорошо, надо бы продолжить. Эжен, до меня дошли и другие слухи. Вроде бы и ты собрался жениться. Евгений усмехнулся. Расслабился дядя, а зря. В мягких лапках кошачьих прячутся острые когти. Это у енота, а не наружу. А кошки-то хорошо маскируются. Дядя, это не слухи, это чистая правда. Но... Невеста пока еще не согласна, но я ее обязательно уговорю. Вот теперь у дяди шок и случился. Как не согласна? Вопрос. Да что этим бабам надо-то? Зажрались. Не то, что читался. Рвался наружу, и его пришлось сглатывать по частям. Дядя, моя невеста из другого мира. Сам понимаешь, надо соответствовать. Хм. Эжен, я не подвергаю сомнению твой выбор, но... Дядя, я не стал бы его объяснять. Евгений чуть сдвинул брови и наклонился вперед. Но... Так и быть. Мир, в котором я был, намного беднее магически. Понимаешь, что это значит? Дядя понимал. Это как тренироваться с утяжелителями, а потом без них. Она из магов? Нет, дядя. Моя невеста не из магов. Но у нее очень хорошая кровь. Только представь себе. Рожденная в мире практически без магии. Ее дочь уже сейчас проявляет громадную склонность к некромантии. Ты серьезно? У девочки очень развиты каналы. Хорошее ядро. Лит Андреас обещал позаниматься с малышкой. С огромным удовольствием, кивнул некромант. Марта была не против. Соня тоже. Если уж дан ребенку талант, его надо развивать. А то некромантия – это вам не пение. От того, что ты будешь фальшивить в душе, беды не будет. А вот если некромант выпустит силу из-под контроля, это серьезно. Дядя задумался. Иномерянка с развитыми каналами, плодовитая. А что алтарь? Одобрил полностью. Хоть завтра женись. Евгений, я поговорю. Я надеюсь, твоя невеста не откажется познакомиться с женщинами рода От. Все же другой мир, ей понадобится и помощь, и поддержка. Лид Таяна Рейнард одобряет Софию. Тем более, воспрянул духом Юрий. Ревея будет счастлива помочь, и Клавдия. Дядя, я поговорю с Соней, и если она не будет против, извещу тебя. Дядя понял, что ничего больше не выпросит, и откланялся. А Евгений пожал руку некроманту и отправился к Соне. Та в детской строила с Мартой дом из кубиков. Лего Евгений подсмотрел в другом мире и сейчас патентовал у себя. А почему нет? Дети будут в восторге. А отчисления? А он проще сделает. Если отправится в другой мир, точнее, когда отправится, скупит там кучу лего. Вот и будут владельцам деньги. Появление мужчины обе женщины приветствовали улыбками. Соня поцеловала в щеку. Марта с визгом повисла на шее и тоже поцеловала в щеку. «Папа Еня!» «Моя принцесса, я могу помочь?» Евгению тут же вручили кубик. Соня улыбнулась, глядя, как ее любимый мужчина и ее дочь строят домик. Ее любимый мужчина? Ой, кажется, да. Хорошо, хоть вслух не сказала. И то радость. Но и правда, Где она еще найдет такого, чтобы как в сказке о принцах? Конечно, у него и дела будут, и заботы, но потом он будет вот так приходить к ним, падать на ковер, ползать по нему вместе с Мартой и выглядеть счастливым, по-настоящему счастливым, без притворства. Когда они только перешли в этот мир, Соня немного даже побаивалась Евгения. Все же другой мир, другое, да все другое. И если он решит настаивать на своем, возразить ей будет сложно. Реальность оказалась совсем иной. Евгений и не думал ни на чем настаивать. Он представил всем Соню как свою невесту, Марту как свою дочь, и принялся ухаживать. Он не дарил Соне цветов и конфет. Та не любила их еще с 18 лет. Сеня тогда ее просто засыпал конфетами, а потом упрекал, что она толстеет. Дарил цветы и ругал, что они быстро увядают. Не ценит она его подарков. А что Соня едва ноги таскала после операции и наркоза, не считалось? Конечно, нет. Глупости все это. Раньше вот бабы в поле рожали и снова полоть шли. Или чем там заниматься? Сколько из этих баб и младенцев там же в поле и умирали, Сеня не задумывался. И сколько из них даже до 40 лет не доживали. Недаром же у Толстого в комнату вошла пожилая женщина 40 лет, а той самой старушке-проценщице Достоевского было всего 42 года. Статистики тогда особо не было, но продолжительность жизни была чуть не в два раза меньше, чем сейчас. Нет, это в расчет не принималось. Вот Соня и разлюбила весь этот набор банальностей. Да и Евгений слишком уважал и себя, и Соню, чтобы в такое скатываться. Зато вызвал портных и заказал полный гардероб на Соню и Марту. С удовольствием ездил с ними к морю, посещал театры, просто гулял. Знакомил ее с людьми, рассказывал интересные истории. И Соня начала постепенно оттаивать. Евгений показывал ей, что они с Мартой для него самое важное в мире. Тратил на нее то, что ценнее денег – время. Евгений не торопился. Зачем? У них вся жизнь впереди. Он эту женщину уже любит, она его тоже. Просто она об этом пока не знает. Ничего, еще поймет и примет этот факт, а пока он подождет. Повторять ошибки деда он точно не будет. Все у них будет хорошо и в свое время. Так что Соня получала поцелуи в щечку и прекрасно проводила время. А дарить Евгений предпочитал книги и драгоценности. Книги ей нравилось читать, драгоценности с обоснованием. Женщина обязана иметь в шкатулке то, что можно продать. Вот случилась беда, и что делать? Плакать? Нет. Взять свои побрякушки и выиграть у беды хоть какое-то время. В жизни бывает всякое. Евгений собирается решать любые Сонины проблемы, но пусть она чувствует себя в безопасности. Соня и чувствовала. С каждым днем, с каждым часом рядом с Евгением она чувствовала себя все лучше и лучше. Лекари привели в порядок ее тело, ругаясь на Коновала, в котором и лошадь-то не доверишь. Убрали шрамы и подлечили спину. Так что Соня могла таскать что угодно, не думая о боли. Мастера лиц, так здесь назывались косметологи и визажисты, тоже внесли свою лепту, и Соня с удовольствием смотрела в зеркало. Конечно, идеальной красавицей она не стала, но обнаружила, что у нее хорошая кожа, вполне симпатичное личико, густые волосы. Да и фигура стала намного тоньше в области талии. А уж Евгений-то как был доволен. С его точки зрения, Соня и так хороша собой, но женщины. Марта так и вообще была счастлива. Мама рядом, папа рядом. А еще есть Лина, которая постоянно с ней, и куча игрушек, и каждый день приносит что-то новенькое, что еще надо. Детский садик, да Марта его и не вспоминала. И глядя на то, как счастлив ее ребенок, Соня тоже была счастлива. Может и правда остаться? Интересно, а как будут выглядеть их дети? Соня думала о своем и не замечала, как наблюдает за ней Евгений, и тоже улыбается. Его семья. Счастье. Мария Петровна так и вовсе ни о чем другом не думала, обживалась в домике ведьмы Ларисы и прекрасно себя чувствовала. Возвращаться домой? Может, пару раз съездить, а так ей тут намного интереснее. Кто ж от такого приключения откажется? Соня могла бы еще долго думать, но у Марины начались роды. Рожать больно. Марина об этом знала, но как-то отстраненно. А вот когда у самой началось, хорошо еще не ночью, днем. Спускаешься ты к алтарю, а тут вдруг спазм, и под тобой растекается лужа. И что дальше делать? Хорошо слуги не растерялись, подхватили и потащили к алтарю. Ребенок-то ни в чем не виноват, а в любом другом месте его родить не получится. Оба погибнут. Евгений только головой качал, подпитывая Марину от алтаря. Вот ведь, не мечтал он о таком никогда. И не собирался. И вообще, глаза б его эти роды не видели. Куда там? Приходится держаться одной рукой за алтарь, а второй за Марину. А та орёт. Вся извивается. Легче стало, когда в алтарный зал бегом вбежал лекарь. Хаос начал упорядочиваться. С Марины сняли платье, переодели в рубашку, закололи волосы, чтобы те не мешались, и принялись командовать. Марина орала от боли. Ощущение было, словно ее внутри тупым ножом пилили. Если бы она знала, она бы никогда. Она цеплялась за Евгения, что есть сил, и становилась чуточку легче. А потом боль начиналась сначала. Евгений тоже злился. Алтарь работал с перебоями. То ли ему не хотелось подпитывать Марину, то ли этого не хотелось самому Евгению. Все же должен и хочется. Суть вещи разные. И алтарь это прекрасно улавливал. А не подпитывать тоже нельзя. Долг Литты Яны – долг самого Евгения. Увлекшись борьбой с собственным алтарем, Евгений прозевал момент, когда на его руку легли теплые пальцы Сони. «Мама, идем!» Соня удивленно посмотрела на Марту. «Куда, зайка?» «Мама, вниз!» «Зачем?» «Надо!» Сказано было увесисто, со всей мощью 4, почти 5 лет. «И поди поспорь!» «Ладно. Пойдем. Суету вокруг Марины Соня просто пропустила. Это ж не квартира, а здоровущее поместье. Тут слона протащить можно незамеченным. Марта уверенно тащила Соню вниз, в подвал, к алтарю. «Марта, ты уверена?» «Надо». Соня посмотрела на часы. «Ладно, в это время там должен быть Евгений. Если что...» Она просто извинится. Нет. Войдя в зал, Соня поняла, что легко и быстро не получится. Марина явно рожала. Лежала рядом с алтарем, орала, будто ее режут. Евгений держался одной рукой за ее ладонь, второй за алтарь. И по лицу мужчины было видно, что все это ему дается очень нелегко. Партнерские роды в любом мире сложная штука. Соня замешкалась, но Марта сомнениями не страдала. «Надо!» И дотронулась до алтаря. Тот перестал вспыхивать, как сигнальная азбука Морзе, и принялся пульсировать более-менее в спокойном ритме. Соня на секунду замешкалась, а потом коснулась руки Евгения. «Я рядом». Голубые глаза были полны благодарности. Соня плюнула на все и обняла его. Просто прижалась, чтобы было легче. Евгений благодарно спрятал лицо у нее в волосах. «Люблю». «Вы тут еще сношаться начните!» Марине явно стало лучше. Евгений даже голову в ее сторону не повернул. Зато лекарь тут же задрал Марине юбку. «Тушься! Давай. Долго этот эффект не продержится. Я... Ну? Соня тоже не горела желанием присутствовать при родах, так что и она уткнулась Евгению в грудь, не глядя на происходящее. И воплей-то одних хватало. Может, Кесарева и не так плохо? Легла, уснула, проснулась, и уже мама. Сколько это тянулось? Соня не знала. Знала только, что к ней прижалась Марта. И она одной рукой по-прежнему обнимала Евгения, а второй притянула дочку к себе. И вот детский крик. Яростный, возмущенный. Евгений поцеловал Соню в макушку и отцепился от алтаря. «Спасибо, родная». Соня посмотрела вокруг. Марина, усталая, лежала на полу неподалеку от алтаря, на каком-то покрывале, а в руках у лекаря громко верещал маленький красный комочек. «Девочка ли тот?» «Свидетельствую. Признаю тебя моей дочкой и нарекаю Верой». Соня ухнула. Вера, так звали ее бабушку. Когда-то Соня хотела так назвать свою дочку, но Марте слишком подходило ее имя. Кажется, Марине что-то не понравилось, но Евгения это не сильно волновало. «Вера от. Отныне и навеки, при свидетелях, да будет так». Капля крови падает на алтарь, и тот светится уютным голубоватым светом, теплым и ласковым. «Сестичка!» Марта смотрела с интересом. Она даже не понимала, что надо бояться. «Да, сестричка», — согласился Евгений. Марина, кажется, хотела что-то сказать, но умный лекарь сунул ей в рот ложку со снадобьем. Иногда лучше пить, чем говорить. Евгений передал Верочку нянькам и подхватил Марту на руки. «Девочки, пойдемте, мне надо отдохнуть». Девочки не возражали. В спальне Евгений упал на кровать, не выпуская из рук Марту. Та радостно заверещала и уселась папе чуть не на голову. «Марта!» Соня возмутилась, стащила обнаглевшего ребеныша, а Евгению налила чего-то прохладительного из графина. «Выпей». «Спасибо. Чуть не помер сегодня. Как же это тяжело». «Так всегда?» – аккуратно поинтересовалась Соня. Евгений поставил стакан и протянул руки. «Иди ко мне, просто полежим вместе». «Папа!» Марта колебаться не стала, падая на грудь Евгению. Соня махнула рукой и тоже улеглась на кровать. «Не всегда. Евгений не стал врать. Я не знал, просветили. Дед отличился. Подхватил проклятие. А у меня теперь проблемы. Могла и малышка погибнуть, и Марина». «Почему?» Бабка деда возненавидела. Прокляла и его, и весь его род. А когда проклятие накладывает родная кровь. Она правда в запале кричала, что мы любить не умеем. Только все себе грести. «Неправда». Это было чистой правдой. Мой отец любить не умел. Моя мать, кстати, тоже. Вот они и не страдали. Я вас обеих полюбил. И тебя, и Марту. И потому смог стабилизировать алтарь. Еще и Марта помогла. Она меня любит. И я ее люблю как родную. Магия это учла. И ты все равно хочешь ее удочерить? Соня, я понимаю, что тебе будет здесь сложно. Я не стану на тебя давить. Я не хочу повторить за дедом его путь. Не потому, что боюсь проклятия, а потому, что вижу стену, в которую он уперся. Можно сломать человека, но рано или поздно тебя тоже погребет под обломками. А я? Я не хочу тебя ломать. Я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Я тоже. Соня решилась и погладила Евгения по щеке. И... «Я тебя тоже люблю». «Правда?» «Правда. Может, я дура, но я хочу тебе верить». Евгений медленно поднес к губам руку Сони. «Обещаю, ты никогда не пожалеешь о том, что мне поверила». И Соня прикрыла глаза. Может, и правда не пожалеет? А если и да, лучше жалеть о сбывшемся. Тогда мы сначала поженимся, а потом я удочерю Марту, решил Евгений. Так алтарю будет проще, хотя он и так ее принял. Да, сегодня было страшно. А так всегда бывает? Нет. Как моя супруга, ты можешь рожать где угодно, в самой лучшей лечебнице. Просто Марина для нашего рода никто. Алтарь подпитывал только ребенка, а мне надо было, чтобы она выжила. А у нее проблем от таких родов не будет? Заражение, сепсис? Не будет. Алтарь этого не допустит. Соня пожала плечами, но спорить не стала. Она в этом пока плохо разбирается. Хоть и нашла она книгу по алтарной магии, но этого все равно мало. «Свадьба. Она будет пышной?» «Мы сделаем так, как ты захочешь». Соня хмыкнула. Первая свадьба у нее была как раз аристократической и пышной, под вкусы Любови Николаевны. Та подобрала платье, пригласила гостей, устроила торжество. Все сделала от и до. Соне оставалось только кольцо на Сеню надеть. И что? Развод, девичья фамилия и покушение на убийство. Я читала, для алтарного брака нужны только я и ты. Верно? Читала. У тебя в библиотеке. Книга Валерия М. Отт. Скорее даже личный дневник. Евгений хмыкнул. А ты знаешь, что личные записи членов рода посторонние читать не могут? Почему? Потому что тайны рода, и этим все сказано. А ты читаешь спокойно. Почерк у него своеобразный, но читаемый. Вот-вот. Вы с Мартой уже свои. В чем-то это вопрос самосохранения рода, кстати. Алтарь, чувствуя, что вы можете избавить род от проклятия, старается подтянуть вас поближе. И нет, женись я хоть на принцессе, проклятие останется на месте. Условие одно – любить, искренне. И быть любимым? Этого в условии не было, но я не откажусь, – лукаво улыбнулся Евгений. Тогда я за алтарный брак, а светский можем заключить потом, лет через 5. При наличии алтарного брака светский считается заключенным автоматически. Я имела в виду вот эту всю мишуру, платье и прочее. Соня, пусть все будет так, как ты захочешь. Соня покусала губы. Тогда... когда? Хоть сегодня. Вечером, когда все уснут. Голубые глаза Евгения засветились лукавством. Тогда советую как следует отдохнуть до вечера. Не хочу пугать тебя, но алтарный брак подразумевает еще и супружеские обязанности. Да-да, именно там. Что, на голом полу? Можно на алтаре. А одеялко подстелить можно будет? Евгений многообещающе улыбнулся. Могу побыть снизу, чтобы холодно не было. Соня покраснела. А Марта, которая поняла в этом разговоре одно слово из 5, полезла на Евгения. «Папа, я сверху!» Евгений поцеловал ее в нос и довольно улыбнулся. Его семья, его счастье. «Девчонка!» Маркус Отт грязно выругался. «Эта дура даже сына родить не смогла. Родила девку, жаль, не сдохла». Марину он ненавидел совершенно искренне. За что? А за все. Если бы не она, разве Маркус бы в это ввязался? Да никогда. Жил бы себе спокойно. Горя не знал. А теперь что? Вечно прятаться он не может. Или уезжать, или... Маркус поднял отброшенную в припадке ярости газету, пробежал ее глазами. Евгений Отт признает Веру Е. Отт своей дочерью и по этому поводу даст малый прием. И это хороший шанс для Маркуса. Пока еще его не нашли. Искали наверняка, но не нашли. Средство, блокирующее связь с родом, у него было. Все просто. Алтарь чует родную кровь. Значит, надо чуточку изменить ее состав. Есть средства, которые помогают, но они дорогие, их мало, их не купишь абы у кого. А еще они очень и очень вредные. Будешь долго пить – помрешь. Надо все решать в ближайшее время. Надо, надо. Алтарный брак тоже выглядит со стороны достаточно скромно. Впрочем, так всегда. Ритуалы стараются упростить по максимуму, а пышность оставить для репортеров. Человеку много какой мишуры нужно. Евгений насмотрелся в мире у Сони. Там свадьбы и на воздушном шаре устраивали, а вот алтарю ничего такого не нужно. Совсем. Двое людей. Несколько капель крови, которые падают на алтарь, вспыхивая жидким рубином в полумраке. Глаза в глаза. И тихий шепот. «Навсегда». «Навсегда». Кто сказал, кто ответил, это все не важно. А важен только первый поцелуй. Такой робкий, такой еще нерешительный. И насмешливая вспышка алтаря. Одеяло Соня все-таки принесла, только оно совершенно не понадобилось. Наоборот, еще и приятно было. Алтарь он прохладненький, а горячо было настолько, что как он, бедный, не оплавился от таких сцен 18+. Одеяло потом пригодилось, когда они вдвоем лежали на алтаре, отдыхая, и потные тела начали таки прилипать к нему. С законами физики тоже не поспоришь. Соня потерла щекой о плечо своего мужчины, улыбнулась. «Никогда не думала, что так получится. Я теперь Софья Аот?» «Да, и Марту я удочерю, если ты позволишь». «Позволю. Она тебя считает папой. Пусть так и будет». Сеня, у него был шанс, и он этот шанс выкинул в грязную лужу. Может, если поумнеет, ему второй и дадут. Кто знает. Евгений только хмыкнул. Вот сомневался он в таком чуде. Магия, алтарь, кровь и род – это не чудеса, это нормально. А вот чтобы эгоистичная скотина и сволочь, которая родного ребенка не пожалела, раскаялась и перевоспиталась? Не-не, таких чудес даже на Земле было считанное количество. И то одно не сработало, судя по Библии. Иуда. Пойдем наверх. А нам не надо тут на всю ночь? Можно. Но в кровати удобнее, а алтарь уже свое получил. Соня закуталась в одеяло, как в мантию. Хорошо, пойдем. И в кровати все тоже было хорошо. Софья Аот, Евгений Н.От. Вот так и подберешь енотов под кустиками. Соня предлагала Евгению присутствовать при его разговоре с Мариной, но Евгений отказался. Ни к чему. Понятно, что рассчитывать Марине не на что, но гадости она наговорить постарается. От души. Не надо Соне такое слушать. Так что Евгений постучался в комнату к Марине, когда она бодрствовала сразу после визита врача. «Добрый день». Марина лежала в кровати. Выглядела она намного лучше, чем во время беременности, но это и понятно. Конфликт сил прекратился, ребенок родился, подпитку она получила, теперь оправится и вперед. И замуж выйти сможет, и детей родить, хоть шестерых. Но это физическое состояние, а вот душевное, увы, оставляло желать лучшего. «Добрый ли? Ты жива?» С этим спорить было сложно. Марина посмотрела в окно. «Жива. И даже ребенок родился. И что теперь?» «Об этом я и хотел с тобой поговорить». Евгений взял стул и уселся рядом с кроватью. «У тебя есть несколько вариантов. Первый – я выкупаю в твою собственность дом. Вот тот, в котором ты жила. Он доходный. так что можешь сдавать комнаты, получишь деньги, ну и я выплачивать тебе буду. На улице с дочкой не останетесь. Вера, естественно, будет приезжать ко мне. Не сразу, начиная с года. Определим график посещений как положено. Она все-таки аристократка. У нее и ядро, и каналы не ведьминские. Потому тебе и было так плохо. Так. И так до совершеннолетия. Пенсию я тебе и дальше выплачивать буду. Не сомневайся. Решишь выйти замуж – твое право. Кто на мне женится? С прицепом. Евгений только головой покачал. Дура. Сложный вопрос. Действительно, кто-то из мужчин не женится на женщине с ребенком. Не смогут они полюбить и принять чужого малыша как своего. Не хватит у них для этого души. Так бывает. Но ведь не все такие. Напротив, если мужчина готов любить и тебя, и твоего ребенка, именно любить, а не снисходительно принимать, это по-настоящему хорошо. Это значит, что он тебя любит, и ребенка тоже будет любить, потому что это часть тебя. Не какого-то постороннего мужика. Что там одна клетка? А вот именно твоя часть, твое создание. Не понимает этого Марина. Ее право. И то не стоит ее судить строго. 18 лет сложно понять некоторые вещи. Соня тоже говорила Евгению, что была легкомысленной. Это уж после родов, когда она между своей жизнью и жизнью малыша выбирала дочку. Она поумнела, а так тоже глупой была. Есть другой вариант. Если ты согласишься, чтобы ребенок жил со мной. Твоя... это... Моя жена согласна, четко выговорил Евгений. Марина зло сверкнула глазами. Жена? Почему? Что в ней такого, чего нет во мне? Что? Евгений качнул головой, но ответить решил честно. А вдруг поймет, хотя и спрашивала уже. И ответил, не поняла. Но вдруг. Двоечникам в школе тоже надо по 8 раз повторить, пока дойдет. Марина, жизнь — это не состязание. Я не сравнивал вас и не выбирал. Просто к одной женщине мое сердце потянулось и упало в ее ладони. А какие у кого грудь или глаза, попа или талия, это не так важно. Всегда найдется та, которая будет красивее, изящнее, лучше петь или танцевать. Ты будешь постоянно сравнивать и чувствовать себя проигравшей, но это глупо. Я богаче Маркуса, а кузен хотел на тебе жениться. Нельзя жить сравнениями. Надо просто жить и быть счастливым. С Соней я счастлив, а с другой женщиной, с тобой или Беатричей или Клариндой, я не смогу быть счастливым. Вот и все. Соня не лучше и не хуже. Она единственная для меня. И тебе надо искать мужчину, для которого ты будешь единственной. Марина зло хлюпнула носом. «Как же! Вон у нее вымя какое!» Евгений только вздохнул. «Нет, не услышала. Но, может, потом поймет. Второй вариант. Ты отдаешь мне ребенка, и мы прощаемся. Сумму денег я увеличу. Дом куплю в любом городе по твоему выбору. Пенсию в этом случае платить не буду. Сама понимаешь, не за что. Но на счете у тебя окажется вот эта цифра». Марина округлила глаза, глядя на контракт. Сумма была. В столице на нее можно было 5 лет прожить, особо не бедствуя. Без покупки бриллиантов, конечно, но на платьях экономить не придется. А там и замуж выйдешь. Какие еще варианты? Обсуждаемые. Если ты хочешь что-то предложить, вежливо ответил Евгений. Подумай над моими предложениями, а я зайду позднее. Марина качнула головой. Я уже думала. Если ты оставишь у себя ребенка, так будет лучше для всех. И для меня, и для нее. Мне очень плохо далась эта беременность. Я не смогу полюбить малышку, а со временем могу и возненавидеть. Нам будет лучше порознь. А я лучше еще рожу, не от аристократа». Евгений кивнул. «Я все равно дам тебе время до завтра. Завтра у нас малый прием. Будем представлять всем Веру Еот. Вот и подумай, а завтра обсудим». «Я не передумаю». «Хорошо». Евгений кивнул и вышел, оставив Марине папку с договорами. Женщина не стала их читать. Она лежала и смотрела в окно. И небо за окном было таким пронзительно прозрачно-синим. И облака белые, словно накрахмаленные. Почему все так получилось? Когда все пошло не так? Нет ответа. А тот, который есть, Марине слишком не нравился, чтобы она его озвучила. На лжи и подлости счастья не построишь. «Как можно отказаться от малышки? Она такая хорошенькая и умничка!» Соня с удивлением смотрела на мужа. Евгений порадовался. Правильно он себе жену выбрал. «Вот так, Сонь. Ей малышка не нужна». «Не понимаю. Если бы не Марта, я бы и жить-то не хотела». Евгений развел руками. «Если что-то, ты же не будешь против? Вера нам не помешает. Я 10 нянек найму». «Вот еще не хватало. Будет у Марты сестренка. Да, ребеныш?» «Сестренка. Енот!» Евгений подхватил Марту на руки. «Да, мое сокровище. Енот у тебя тоже будет». «Папа Еня!» Евгений ласково погладил дочку по голове. «Соня, сегодня проведем удочерение, чтобы завтра я вас всех и представил как свою семью». Соня и сомневаться не стала. «Давай». «Будет у них семья. Папа, мама, две дочки. Интересно, Ника Вячеславовна согласится на роль бабушки? Или только бабы Инги? Надо спросить». И снова алтарь, только теперь в подземелье уже трое. Евгений снова льет в кубок вино, зажигает свечи. В этот раз Марта начинает говорить первой. Она еще маленькая, потому допустимы вольности. Ребенок волнуется, но проговаривает все отчетливо. Да и что там говорить? Так, парафраз. «Я прошу принять меня в йод от... и признаю тебя отцом. Твоя кровь – моя кровь». И капли крови падают в чашу. Марта морщится, но не плачет. Так надо – значит надо. Для усыновления разработан отдельный ритуал. Это ведь и с младенцем можно проделать. Так что просьба особенно не нужна. И согласие чисто формальное. Евгению говорить побольше. «Я?» «Евгений, глава рода От, принимаю тебя, Марта, в свой род. Отныне мой дом – твой дом, моя кровь – твоя кровь, моя сила – твоя сила. Перед лицом магии и рода От признаю тебя и нарекаю своей дочерью». Кровь капает в чашу. Первой отпивает Марта, потом Евгений, и остаток льется на ярко сияющий алтарь. Соня смотрит со стороны. Она знает, что ничего страшного не будет. И когда Марта оседает на пол, не пугается. Евгений сказал, что так и будет. Девочка уснет почти сразу же. Теперь им надо будет оставаться рядом с алтарем до рассвета. Изменение всей структуры ДНК так просто не проходит. Нужно время. И до рассвета Марта не проснется. Ничего. Диванчик здесь удобный. И одеяло Соня взяла. Два. И термос с какао. И бутерброды. Пробудут они до утра с ребенышем. Ничего страшного. Евгений тоже так думал. А учитывая, что Марта до утра не проснется, рядом с ней хоть из пушек пали. Мало ли чем можно по ночам заниматься. К примеру, бутерброды кушать. Ага. Марта действительно проснулась на рассвете. Она практически не изменилась, только волосы стали чуточку посветлее, и цвет глаз поменялся. Глаза у нее были похожи на Семеновы. А сейчас? Отныне Марта смотрела на мир громадными голубыми глазами, точь-в-точь, как глаза ее отца, Евгения. Удочерение прошло успешно. Алтарь тоже был доволен. Больше людей в род. Сильных, хороших. Это правильно. И еще побольше. Соня чуточку нервничала. Первый ее выход в свет, если можно так сказать. Сеня, конечно, ее водил по тусовкам, но это другое, даже и сравнивать нельзя. Там были посторонние люди и новые деньги. А тут аристократия фиг знает в каком поколении. И ее род, то есть ее мужа, но теперь и ее, она же Софья Аот. Страшновато. И шикарное платье светло-розового цвета не добавляло уверенности. Вот Марта была счастлива. Она потребовала себе голубое платье под цвет глаз и летала по поместью, сообщая всем, что Еня – ее настоящий папа. Вот. Слуги улыбались. Малолетняя тиранша очаровала всех. И то сказать. Марта получилась на редкость улыбчивым, теплым и ласковым ребенком и к людям тянулась. И люди отвечали ей взаимностью. А небольшая вредность характера – это бывает, это ребенок. Евгений успокаивал жену как мог. Чего ей бояться? Он будет рядом все время. И пусть только хоть кто-то свой рот откроет, пусть только посмеют. Он – глава рода. Пусть прикусывают свои языки и травятся своим ядом. Соня кивала, но не слишком верила. Знала она о тусовочных нравах. Гадюшник? Да оттуда любую змею в реанимацию везут с тяжелым отравлением и не откачают. А время шло, и вечером ей пришлось стоять на крыльце дома рядом с Евгением и вежливо улыбаться. Евгений приветствовал каждого пришедшего. Сегодня были только члены рода От. Только они. Прием будет и для всех, но уже потом. А сейчас? Только От. Соня улыбалась, но даже не старалась никого запоминать. Евгений сказал, что чуточка презрения его семейки не повредит. Где они были, когда ему нужна была помощь? А? Делили возможное наследство? Но так не обессудьте. Это Соня понимала и старалась быть вежливой, но отстраненной. А что? Она из другого мира. Может, ей тут все по параллели? Евгений время от времени одобряюще сжимал ее руку. Мол, все хорошо, все правильно, а пару раз даже поцеловал, вызвав завистливые взгляды и вздохи. Чего уж там, женщины в роду От были очень и очень симпатичными, холеными, ухоженными. На их фоне и Соня, и Фелиция, и та же Литта Яна смотрелись достаточно неухоженными. Впрочем, Соня не переживала. Насмотрелась она на таких красоток и в институте, и у себя на работе. Ох, мужчины, нравится вам такое? Дело ваше. Но лучше вы их в бассейн не водите и под душ не суйте, а то возможны нюансы. И кожа бывает не такой безупречной. И татуаж, чтобы кто знал, преотлично выцветает и меняет окраску. И силикон при определенном освещении выглядит так, что ой, мама родная. Чистая правда. На Рутубе и ролики есть. Свет выключают, фонарик включают. И вот оно все просвечивается насквозь. Можете посмотреть. А уж про такие мелочи, что наращенные волосы, брови, ресницы, уходя, забирают половину своих, родных. И кто о таком будет говорить клиенту? Равно как и о куче противопоказаний косметическим процедурам. Сам пришел, деньги принес. Ну и все. Остальное твои проблемы. Так что чужая красота Соню не волновала. Достаточно того, что Евгений ее любит. Такой, какая она есть. И даже более того. Он ее на земле полюбил. Усталой и страшненькой. И в халате. И растрепанной. И с просонок. И вообще без косметики. Кому расскажи? А ведь чистая правда. Соня была мила. Улыбчиво, чуточку рассеяна и ничего не принимала близко к сердцу. Евгений был строг и спокоен. Наконец гости собрались, и Евгений позвенел в маленький колокольчик, привлекая к себе внимание. «Литты рода От, у нас сегодня радостное событие. Сегодня наш род пополнился новыми людьми. Во-первых, позвольте представить вам Литта Рамасот с его милейшей супругой, Анной Рамасот». Анна и Андреас улыбались милейшим образом, но почему-то к ним старались не подходить. Наверное, аура некроманта так подействовала. «Моя супруга, София Аот». Соня чуть склонила голову. «И наши дочери, Марта и Вера От». Марта была рядом с нянюшкой. Веру несла Марина. Марта помахала всем ручкой и улыбнулась. Андреас подмигнул малышке. Теперь ее дар ощущался еще отчетливее. Да, у него будет хорошая ученица. Первым зааплодировал Юрий От. Кто-то сомневался? А зря. «А меня никто не хочет поприветствовать», — раздался громкий голос. Соня повернулась. У одной из колонн стоял мужчина. Внешность, да самая обычная. На улице встретишь, второй раз не обернешься. Но присутствующие его точно знали. «Маркус!» Марина ахнула, сделала шаг вперед. Как мать Веры, она обязана была присутствовать сегодня на вечере. Потом пусть сама решает, нужна ей дочь или нет, но сегодня это ее обязанность. Мужчина обжег ее злым взглядом. «Что? Довольно, тварь?» «Я Маркус От. Вызываю тебя, Евгений От, на поединок за место главы рода. И пусть его займет достойнейший. Магия и род свидетели». Все ахнули, словно один человек. Соня схватила Евгения за руку. Она уже прочитала достаточно, чтобы понимать всю подоплеку происходящего. Маркус От – любовник Марины, которого ищут по всей Рамире. Здесь и сейчас он вызвал Евгения на поединок, и отказаться не получится. Официально Маркус От участвовал в покушении на главу рода. Он виновен, и его будут преследовать по всей Рамире. Раскаяться у него не получится, алтарь такое не прощает. Но один выход у него все-таки есть. Заявить, что он станет лучшим главой рода, вызвать действующего главу на поединок и выиграть. Да, вот так, быстро и просто. Тогда все обвинения против него будут сняты. Магия приняла решение и высказала свою волю. Если он победит, такие поединки проводятся до смерти. Может, потом алтарь выберет нового главу рода. Не Маркуса, но Евгения это уже никак не вернет. И схватить бы за руку, и взвыть нельзя. Евгений повернулся к Соне. «Я ненадолго, любимая». Соня выдохнула и поступила так же, как ее прапрапрабабки, просто перекрестила Евгения. «Вернись с победой!» Ответом ей стало восхищение в голубых глазах. Евгений понял, чего ей стоил этот жест, и оценил, а потом развернулся к Маркусу. «Здесь и сейчас?» «Здесь и сейчас!» «Оружие. Магия рода. Тогда силой рода От». Евгений вытянул перед собой руку, и в центре зала словно пузырь вырос. «Купол поединка», — шепнул рядом. «Андреас?» — Соня выдохнула. «И что? Теперь, пока поединок не закончится, над ними только магия». «Но Евгений не маг». «А тут не это проверяется. Смотри, что у них в руках». Соня прищурилась. Джордж Лукас левое ухо отдал бы за такой джедайский клинок, который вырастает прямо из руки. Бледно-зеленые лучи света, словно из ладоней у обоих мужчин, росли. 4 луча, 2 длинных, 2 коротких. «Что это?» «Это они воззвали к силе рода, и сила рода дала им оружие. Тут проверяется связь с ней. Сила духа, уверенность в своей правоте, умение держать контроль, много чего. Тебе Евгений не рассказывал?» «Нет, Я пока до этих разделов не добралась. Ты теперь часть рода от. Еще почитаешь. Дай время. Соня вздохнула. Время. Как же ей за мужа страшно. Я не верю, что все так просто. Наверняка Маркус что-то приготовил. Андреас кивнул. Я тоже в этом уверен. Но силу Евгения я могу оценить. Расправь плечи, Соня. На тебя сейчас вся эта родовая зараза смотрит. Женщина вняла его словам и выпрямилась. Она уверена в победе мужа, и никто не увидит другого. Ну почему? Почему она не взяла с собой баллончик с газом? Если что? Если что. Она этого Маркуса сама изничтожит, как явление. Мужчины медленно сближались. Маркус не торопился бить, но не спешил и Евгений. Первая фаза поединка – вывести противника из равновесия, обменяться пока еще словесными уколами. Разозленный маг – проигравший маг. «Ты решил покончить жизнь самоубийством?» «Понимаю, даже сочувствую». «Я решил стать главой рода. Ты, конечно, натащил в него всякой дряни». «Ну да ладно, я почищу его от всяких отбросов». Взгляд Маркуса недвусмысленно остановился на Соне. Евгений разозлился, но дрессировка у деда не прошла даром. Михаил Ут мог быть эгоистом, гадом, тираном и деспотом, но дуэлянтом он тоже был, превосходным, и внука учил на совесть. «От тебя род сегодня почистится, все верно. Не понимаю, чего тебе не жилось. Женился бы на своей шлюхе, воспитывал бы чужих детей. Радовался жизни. Так нет же, потянула тебя к власти. Зачем? Она ж тебе как корове седло. А тебе?» Маркус и не думал про Марину. Вот еще не хватало. «Решил, что ты тут самый умный? С проклятием?» Евгений даже не фыркнул. «Алтарь выбрал именно меня. А тебе даже открыться не пожелал. Думаешь, если я тут лягу, ты что-то выиграешь, кроме жизни? Я женат. Моя жена и дети все унаследуют». «Вот. А я унаследую твою жену». Евгению бы разозлиться, а он только рассмеялся. «Да Соня к тебе и щипцами не притронется». «Так уверен? Беатриче твоя мне отлично. На шлюхах и не женится. А Соня другая». И столько уверенности было в его голосе. Столько тепла, что Маркуса пробрало. «Да что ж это такое? И тут и жену повезло. Где справедливость?» Маркус взвыл, кинулся вперед, ударил, клинки скрестились. Правда, без лязга и скрежета. Но это ведь и не металл, не силовые лучи. Это овеществленная магия. И снова удар, и еще один. Соня смотрела, кусала губы. Она первая заметила, как слабеет напор Маркуса, как он становится меньше, клинки короче, не хватает сил. Но это понял и сам Маркус. Что он сделал, Соня так и не поняла, но в следующую минуту по его оружию словно красноватые такие искры побежали. Теперь уже Евгений напрягся, заскрипел зубами. «Нечестно». Андреас некромантию опознал мгновенно. Он, скорее всего, выпил настойку могильника. «И?» «Надеюсь, Евгений выдержит», — коротко ответил Андреас. «Могильник. Травка вроде и непритязательная. И встречается часто. И заваривают ее и пьют. Только вот некромантов не спрашивают. А они-то отлично знают, что можно сделать с этим растением. Если правильно приготовить, то принятая внутрь эта травка может сильно повысить магические способности. Ненадолго. И откат потом будет сильный. И специалиста найти сложно. Но кого и когда это останавливало? Так что...» Теперь уже давил Маркус. А Евгений старался сдержать его напор. Выждать время. Это ненадолго. Может, минут на 10-15. Больше и сам Маркус не выдержит. Но справится ли Евгений? А в следующую минуту ахнули все. Евгений, понимая, что противник пошел ва-банк, попросту разорвал дистанцию и кинулся на пол. И второй раз, когда с пола метнулась серо-черная молния, Марина тихо ушла в обморок. Хорошо еще нянька у нее малышку перехватила. Успела. Все красивые фехтовальные движения рассчитаны на людей. А ты поди справься с енотом. Да еще таким, который обладает человеческим разумом. Евгений попросту проскочил между ногами Маркуса и полез по нему со спины, словно по дереву. А это больно. Когти у енота острые и длинные. И Маркус невольно взвыл, потерял концентрацию. Тут бы и отмахнуться кинжалом, но он же магический. Нет концентрации – нет оружия. А вот еноты безоружными не бывают. У них и зубы хорошие. Маркус запнулся, потерял равновесие и грянулся всей массой на спину. Может, хотел придавить зверя? Не вышло и это. Евгений хорошо натренировался. Форма енота для него была такой же родной, как и человеческая. И на горле невезучего претендента сомкнулись зубы. Скромно так, в районе сонной артерии, намекая, что сейчас... Евгений не задумался бы, но... Не хотелось убивать в виде зверя. И показывать детям кровь тоже. Здесь и Соня, кстати. И как она к этому отнесется? Маркус захрипел. Евгений с намеком прижал зубы еще сильнее. «Ладно, ты победил!» Шепот. Но сколько же в нем ненависти? За что? Вот что такого ему сделал Евгений? Просто с Мариной переспал? Что? Енот брезгливо сплюнул шею противника и отошел. Вовремя. Купол поединка разных вольностей не допускает. Вызов был сделан, вызов принят. А эта схватка должна быть до смерти одного из участников, и никак иначе. Евгений даже перекинуться не успел, когда вся энергия купола обернулась против Маркуса. Словно сфера свернулась в маленький сияющий белым мячик размером с апельсин и ударила Маркуса в грудь. Мужчина захрипел и осыпался черным пеплом на пол. Евгений ударился о пол и встал на ноги уже человеком. Соня плюнула на все и кинулась к нему. «Женя, Енечка, цел?» «Все в порядке, Сонечка, все хорошо». Андреас аккуратно сметал пепел в совочек. «А что, в хозяйстве все пригодится, особенно некроманту». Рот от наблюдал за этим процессом. И, конечно, не смог сдержать язык дядюшка Юрий. «Вот всегда в этом Маркусе было что-то гнилое. Никогда он мне не нравился». «Еня, а что теперь?» Евгений пожал плечами. Они с Соней лежали на кровати, крепко обнявшись, и Евгений перебирал ее волосы. «Теперь навестим землю. Поговорим с Никой Вячеславовной». Мы с разрешения короны будем туда наведываться время от времени. Не слишком часто. Тащить к себе кое-что полезное. Только не ядрён батоны. Соня, да у нас ваше оружие даже и работать не будет. В условиях повышенной насыщенности силой это просто бесполезные железяки. И порох может не взорваться. Разве что самый простой и грубый. Чёрный. «Но это же химия. А металлургия у вас есть? Я вижу». «Есть. Но у магии свои законы. Я тебе потом дам книги почитать. И будем жить спокойно. Если ты не против, куплю тебе салон красоты. Занимайся любимым делом на здоровье. У вас же магией можно внешность подправить». «А там тоже не все так просто. Что магией подправлено, то магии и исказить можно. А завистниц всегда хватает. Опять же, антимагические амулеты есть. Зоны без магии. Так что куплю тебе салон красоты и занимайся». «Нет, Еня. Я лучше сначала попробую просто устроиться поработать. Можно? А уж потом, когда посмотрю на эту кухню снизу, Можно будет и покупать что-то. Евгений поцеловал жену. Ты моя умничка. Хорошо. Достанем тебе подходящий амулет, чтобы никто тебя не узнавал. И работай на здоровье. Спасибо. Я думала, ты будешь против. Если человек занимается делом, которое ему нужно и интересно, как я могу быть против? Я ведь тоже работаю. Ты сама видишь. И мне нравится. Соня кивнула. Ей это нравилось. Когда человек сам работает, он и от другого не будет требовать пустого сидения на месте. Понятно, кто-то вроде ее бывшей свекрови или покойной матери Евгения такую жизнь не предпочитает, чтобы скакать по балам и премьерам, тусоваться и пиариться. Для них в этом смысл жизни. А для Сони – нет. Что она потом ребенку скажет? «Марта, в этой жизни я собрала все вечеринки». Да тфу на них 6 раз. На них тебя через неделю и не вспомнит никто. Помрёшь, так новую мартышку найдут, чтобы под камерами кривляться. А вот семья? Не все и не всегда это понимают. А вот Соне повезло. И свою семью она собиралась любить и ценить. Опять же, какой ей салон красоты, если еще дети будут? Им заниматься надо. А она предпочтет и с малышами повозиться, и мужу внимание уделить. Няньки пусть будут на подхвате, иногда без них никак. Но своих детей Соня хочет воспитывать сама. У нее есть возможность, и она ей очень рада. И Соня крепко поцеловала мужа.